Глава 4. Исцеление подсознанием в древние времена. На протяжении многих веков жители всех стран инстинктивно верили, что где-то существует целительная сила, способная восстановить и нормализовать работу и душевное состояние человеческого организма. Люди верили, что эту удивительную магическую силу при определенных условиях можно призвать на помощь, и что она облегчит страдания болящего. В истории всех стран и народов во всех эпохах находятся свидетельства и доказательства того, что такое верование существовало всегда и было очень устойчивым. На заре времен считалось, что силой, позволяющей тайно влиять на человека к худу или к добру, а также излечивать больных, обладают священники и святые. Это верование было распространено в самых разных странах. Считалось, что способность исцелять – это дар, который дает непосредственно Господь. Но процедуры и методы, ритуалы, исцеления варьировались. В каждой стране они были свои. Процесс исцеления принимал форму вознесения молитв высшим силам, причем молитвы сопровождались разного рода религиозными церемониями, песнопениями, жертвами, наложением рук, прикладыванием амулетов, ладанок, талисманов, всякого рода священных изображений и других реликвий, в том числе и священных мощей, прикоснувшись к которым человек излечивался. Большую роль играли в целительных религиозных ритуалах и священные источники. Одним из самых известных примеров священных источников служит уже упоминавшийся в предыдущих главах Лурд во Франции. В древности священники в храмах давали пациенту лекарства, снотворное, и пока он засыпал, произносили утверждения настроя. Они говорили, что боги посетят его во сне и исцелят от болезни. Таким образом, исцелялись очень многие больные. Понятно, что срабатывала в этих случаях сила подсознания. Именно ее мощь помогала пациентам. Адепты, приверженцы древней богини Гекаты, после определенных мистических ритуалов настраивались на то, чтобы увидеть богиню во сне, и перед сном возносили ей молитвы, следуя странным и фантастическим наставлениям жрецов. Они получили указание смешать сушеную ящерицу со смолой, благовониями и мирой, смолоть все это и растереть в порошок на открытом воздухе при свете растущей луны. Сообщается, что от такого причудливого лекарства многие больные поправлялись. Ну, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что исцеляла их не сушеная ящерица и не лунный свет, а великая сила подсознания. Яснее ясного, что все эти странные ритуалы основывались на утверждениях, внушениях и настроях, которые были в форме молитвы обращены к подсознанию. Подсознание пациентов принимало внушения и утверждения, и больные выздоравливали. А причудливые ритуалы и лекарства поражали воображение невежественных. Во все времена неофициальные целители добивались поразительных результатов в случаях, когда официальная медицина признавала свое бессилие. И это наводит на размышления. Как целители в самых разных странах добивались эффекта? Ответ на все эти вопросы таков. Больной слепо верил в свое исцеление, и эта истовая вера выпускала наружу тайную силу подсознания. Многие лечебные средства, методы и лекарства, которыми целители древности добивались успеха, современному человеку кажутся то странными, то жутковатыми. Однако они воспламеняли воображение тогдашних больных и вызывали у страдальцев эмоциональное возбуждение и благоговейный трепет своей необычностью. Это состояние сознания позволяло внушить мысль о выздоровлении и принималось как рассудком, так и подсознанием больного. Подробнее об этом будет рассказано в следующей главе. Свидетельство применения силы подсознания, приведенной в Библии. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам». Обратите внимание на то, как построена эта фраза. Вдохновенный автор призывает нас верить в то, что наши желания уже исполнились и сбылись, что они уже реализовались и что воплощение в яви не замедлит воспоследовать в самом ближайшем будущем. Успех этой методики зависит от степени вашей убежденности, от веры в идею. Если сбывшаяся мечта и ее воплощение в реальности уже возникли у вас перед глазами как картина, если ваш рассудок уже нарисовал сбывшуюся мечту как факт жизни, то успех не за горами. Чтобы какое бы то ни было желание получило воплощение в области сознания, нужно думать о нем как об уже сбывшемся. В этой фразе в нескольких загадочных словах изложено точное и конкретное указание, как пользоваться созидательной силой мысли, отпечатывая в подсознании конкретные желания. Ваша мысль, идея, план или задача реальны точно так же, как ваша рука или сердце. Следуя этой библейской методике, вы полностью очистите свое сознание от любых преград или сомнений, от колебаний, неуверенности, словом, от всего, что может помешать желанию сбыться. Вы сеете концепт «зерно» в свое сознание, и это зерно, если ему не мешать, обязательно прорастет и даст богатые всходы в реальности. Главное условие и залог успеха – это вера. Снова и снова вы читаете в Библии: «По вере вашей да будет вам». То есть вы получите желаемое сообразно тому, насколько сильно верите в свой успех. Если вы засеваете определенный тип семян в почву, то вы верите, что они вырастут такими, какими должны. Таков закон произрастания семян, поэтому, доверившись законам роста и сельского хозяйства, вы знаете, что из семян пшеницы вырастет именно пшеница, а не рожь. Вера, как точно подмечено в Библии, это способ мышления, внутренняя уверенность, настрой на то, чтобы идея, которую вы полностью и безоговорочно приняли в своем рассудке, укоренилась у вас в подсознании и затем проросла в реальность. В каком-то смысле верить значит принять как истину то, что ваш рассудок пытается опровергнуть или в чем сомневается. Верить значит отключить аналитическое, рассудочное начало в сознании и принять нечто безоговорочно, полностью положившись на внутреннюю силу подсознания, доверившись ему. Чудеса в различных святилищах по всему миру. Широко известны факты чудесных исцелений, которые происходили в разных святилищах и храмах по всему миру, в частности в Японии, Индии, Европе и Америке. Я побывал в нескольких знаменитых святилищах в Японии. Во всемирно известном святилище под названием Диабуцу находится огромный бронзовый алтарь, на котором установлена статуя Будды со сложенными руками, склонившего голову в религиозном трансе. Высота статуи 42 фута, и статуя носит название Великий Будда. В этом храме я увидел, как и стар, и млад идут к статуе с подношениями, возжигают благовония, несут к Будде деньги, фрукты и рис. Вокруг горели свечи, курились ароматические палочки и звучали молитвы. Экскурсовод перевел и растолковал молитву, которую бормотала стоявшая рядом девушка, склонившая голову. Дочитав молитву, она положила на алтарь два апельсина и зажгла свечу. По словам экскурсовода, девушка, а она была певицей, потеряла голос, но вновь обрела его, обратившись с молитвой к Будде. И вот теперь она пришла в храм уже с благодарственной молитвой за чудесное исцеление. Девушка просто верила, что Будда вернет ей голос, если она будет исполнять незамысловатый ритуал, поститься, молиться и приносить пожертвования в храм. Все эти действия укрепили ее веру в исцеление и надежду на благоприятный исход. И подсознание отозвалось на эту веру, которая укоренилась в нем. В качестве еще одной иллюстрации к идее о силе воображения и истовой и слепой веры приведу другой случай. Один мой родственник болел туберкулезом. Легкие его были уже сильно поражены болезнью. Тогда сын больного решил исцелить отца. Он вернулся домой в Перт, что в Северной Австралии, где жил больной, и сказал отцу: «Я встретил монаха, который только что возвратился из паломничества к одной известной европейской святыне. Этот монах продал мне кусочек креста Господня, за который я заплатил $500. На самом же деле молодой человек взял обыкновеннейшую щепку, подобранную на улице, отправился с ней к ювелиру, и попросил оправить ее в драгоценный металл, чтобы реликвия выглядела старинной. Отцу же юноша сказал, что прикосновение к этой священной реликвии исцеляет любые хвори. Сыну удалось так убедить отца и так воспламенить его воображение, что больной схватил амулет, приложил к груди и принялся молча молиться с большим рвением, а потом заснул. К утру он был совершенно здоров. И удивленные врачи в клинике признали, что по результатам новых анализов туберкулеза у него нет. Вы-то знаете, что больного туберкулезом исцелила обыкновенная щепка, подобранная на улице. Но больной искренне поверил, что это фрагмент креста Господня. Его вера, сила его воображения передались подсознанию и обеспечили столь быстрое исцеление. Больной верил, что раз щепка уже исцелила многих, она вылечит и его. Воображение и вера в сплаве создали субъективное чувство, которое привело к исцелению. Отец так никогда и не узнал о хитрости, на которую пустился его любящий сын. А если бы узнал, то наверняка был бы потрясен и заболел. А так он прожил совершенно здоровым еще 15 лет и мирно умер от старости в почтенном возрасте 89 лет. Универсальный закон исцеления. Общеизвестно, что все самые разные целительские школы поражают воистину чудодейственными исцелениями. Поневоле приходишь к очевидному заключению, что за всеми этими чудесами должен непременно крыться какой-то основополагающий принцип, который бы объединял все эти школы. Конечно же, этот принцип или закон – не что иное, как подсознание, а в основе процесса исцеления лежит вера. Теперь уместно еще раз напомнить вашему сознанию следующие фундаментальные истины. Истина первая. Вы обладаете ментальными способностями, которые основываются на различении сознания и подсознания. Истина вторая. Ваше подсознание постоянно открыто для воздействия внушением. Далее, ваше подсознание полностью контролирует работу, самочувствие и ощущения вашего тела. Я полагаю, всем слушателям этой книги известно, что симптомы практически любой болезни можно внушить человеку посредством гипноза. Например, у человека, подвергающегося гипнозу, может подняться температура и давление, может покраснеть лицо, начаться озноб и испарина, в зависимости от того, что внушает ему гипнотизер. Скажем, гипнотизер внушит гипнотизируемому, что тот парализован и не в состоянии ходить. И тогда объект гипноза не сможет пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Или же, предположим, гипнотизер поднесет к носу человека, погруженного в транс, чашку воды и скажет: «Понюхай, тут молотый перец». И гипнотизируемый начнет безудержно чихать. Как, по-вашему, что заставило его чихать? Вода или внушение? Если человек утверждает, что у него аллергия на луговую тимофеевку, то, введя его в транс, поднесите ему к носу синтетический цветок или пустой стакан. Скажите, что это луговая тимофеевка, и у гипнотизируемого появятся все характерные симптомы аллергии. Это доказывает, что источник болезни не вовне, а в сознании человека. Следовательно, и исцеление можно произвести изнутри, а не извне, работая с болезнью из подсознания. Исцеление должно прежде всего произойти в сознании больного. Вы знаете, что чудесные исцеления происходят за счет натуропатии, остеопатии, хиропрактики, а также за счет различных религий и их воздействия, но понятно, что всеми этими исцелениями выздоровевшие люди обязаны лишь своему подсознанию, ибо лишь оно – единственный подлинный целитель на свете. Обратите внимание, как залечивается порез, нанесенный на лицо во время бритья. Подсознание залечивает его в точности, зная, что делать. Доктор обрабатывает ранку и говорит, само заживет естественным путем. Естественный путь, путь природы, это закон подсознания, самосохранения, главной функции подсознания. Инстинкт самосохранения – это и есть главный закон природы. Ваш самый сильный инстинкт будет мощнейшим из самовнушений. Разноголосица теорий. Не хотелось бы утомлять слушателя и отбивать тягу к прослушиванию этой книги, подробно пересказывая все теории исцеления, какие только существовали за историю человечества и предлагались в различных религиях и терапевтических группах. Много существует таких сект и групп, которые утверждают, будто их теория и методика единственно верная, потому что приносят результаты. Однако, как вы знаете из этого раздела, такое утверждение неверно и не может быть правдой. Вы, конечно, знаете, что существуют самые разные типы целительства. Например, австрийский врач Франц Антон Месмер, 1734-1815, работавший в Париже, обнаружил, что, прикладывая магниты к телу больного, удается чудом излечить болезнь. Кроме того, он исцелял больных наложением металла и стекла. Сам Месмер обосновывал свою методику тем, что в основе исцеления сила животного магнетизма, некой субстанции, которая проецируется от целителя к пациенту. По сути, Месмер лечил гипнозом, но в те времена в его честь метод назвали месмеризмом, и он был популярен. Другие врачи считали, что Месмер лечит внушением и ничем иным. Все эти группы – психиатры, психологи, остеопаты, хиропрактики, врачи, представители разных конфессий – все они применяют одну и ту же силу, силу подсознания. Каждая группа будет настаивать на том, что ее теория самая верная и плодотворная. Но все процессы исцеления основываются на положительном настрое сознания и подсознания, на определенном ходе мышления, который называется верой, верой в выздоровление, в лучшее. Исцеление происходит благодаря надежде на лучшее, уверенности в выздоровлении, которые срабатывают как мощное внушение, и подсознание принимает его и его целительную мощь. Все целители добиваются успехов благодаря одной и той же силе. Да, возможно, у каждого своя теория или метод, но все методы и теории коренятся в одном и том же законе работы подсознания. Процесс исцеления всегда одинаков, он заключается в вере. Существует лишь одна целительная сила, сила подсознания. Выбирайте любую теорию и метод, какой только вам понравится. Можете не сомневаться, если вы истово верите, то получите результаты. Воззрение Парацельса. Филипп Парацельс, знаменитый швейцарский алхимик и врач 1493-1541, был выдающимся целителем своего времени. Когда-то его заявление произвело фурор, но со временем стало элементарным научным фактом. Неважно, на какой объект направлена вера, на истинный или ложный, результаты вы все равно получите одинаковые. Так, если я верю, что статуя апостола Петра наделена такой же силой, что и сам святой Петр, то статуя принесет такой же эффект, что и сам апостол. Однако это суеверие. Тем не менее, вера творит чудеса. И неважно, какая это вера, в подлинное или в ложное, она все равно будет творить те же самые чудеса. Воззрение Парацельса поддержал Пьетро Помпанаци, итальянский философ и современник Парацельса. Он сказал: «Мы легко можем добиться чудодейственного эффекта за счет воображения и веры, особенно если оба эти качества действуют вместе, если между объектом исцеления и тем, кто на него влияет, царит согласие. Исцеление, приписываемое влиянию определенных священных реликвий, на самом деле эффект воображения и веры, уверенности. Шарлатаны и философы знают, что если кости любого скелета положить на место святых мощей, больные будут по-прежнему исцеляться, приложившись к этим костям, при условии, что они верят, будто перед ними настоящие святые мощи. Поэтому, если вы верите в целительную силу мощей, то есть костей, прядей волос, остатков одежды, святых, либо в целительную силу определенных ключей и источников или святой воды, вы получите результаты, потому что сила внушения, которую вы укорените в своем подсознании, будет очень велика. Лечит подсознание, а не мощи, и не святая вода. Эксперименты Бернхейма. Ипполит Бернхейм, профессор медицины в Нанси, что во Франции, в 1910-1919 годах установил, что внушение врача, то есть в сущности любые слова врача, адресованные пациенту, воспринимаются подсознанием. В своей книге «Терапевтика внушения» на странице 197 Бернхейм рассказывает случай с человеком, страдавшим параличом языка, не поддававшимся никакому лечению. Лечащий врач сообщил ему, что располагает новым инструментом, которым обещает вылечить паралич. С этими словами он вложил в рот пациенту карманный термометр. Пациент горячо поверил, будто эта новинка медицинской техники излечит его. В считанные мгновения он радостно воскликнул, что способен свободно шевелить языком. Среди других случаев, продолжает Бернхейм, можно найти немало похожих. Например, ко мне обратилась молодая девушка, которая на протяжении нескольких недель страдала потерей речи. Я удостоверился, что диагноз верен, и сказал своим студентам, что утрата речи зачастую мгновенно излечивается при помощи электричества, которое может подействовать просто за счет внушения. Я послал за индуктором, наложил руку на связки, слегка подвигал аппарат и сказал: «Теперь вы вновь обрели речь». Через мгновение пациентка сказала «А», потом «Б», потом «Мария». Она продолжала говорить свободно, и утрата речи ее больше не беспокоила. Здесь Бернхейм показывает силу веры и надежды со стороны пациента, которая играет роль мощного внушения, адресованного подсознанию. Бернхейм заявляет также, что вызвал волдырь на шею пациента, приложив туда почтовую марку и сказав пациенту, что это перцовый пластырь. Эксперименты и опыты других врачей по всему миру подтвердили, словесные внушения врачей, высказанные пациенту, могут вызывать структурные изменения в организме пациента. История о кровавых стигматах. В книге Хадсона «Закон физического феномена» на странице 153 написано: «Кровоподтеки и кровоточащие стигматы могут быть вызваны у некоторых субъектов силой внушения». Известен случай, когда доктор М. Бурру ввел пациента в сомнамбулический транс и дал ему следующее внушение: «Сегодня, в 4 пополудни, после гипноза, вы придете в мой кабинет, сядете в кресло, скрестите руки на груди, и у вас начнется кровотечение из носа». В назначенный час пациент выполнил все предписания, и как только он занял кресло и сложил руки на груди, из левой ноздри у него выделилось несколько капель крови. Другой случай. Тот же доктор Бурро начертил тупым концом хирургического инструмента имя пациента у того на обоих предплечьях. Когда пациент был в сомнамбулическом трансе, доктор сказал: «Сегодня в 4 пополудни вы уснете, и ваши руки начнут кровоточить по прочерченным мной линиям, и у вас на коже на обоих предплечьях проступит ваше имя, написанное кровью». В 4 пациент, за которым наблюдали, и правда уснул. На левой руке у него отчетливо выступили буквы, капавшие кровью. Буквы отчетливо виднелись еще 3 месяца спустя и лишь потом начали выцветать. Эти факты красноречиво демонстрируют нам верность двух уже высказанных ранее фундаментальных истин, а именно: подсознание всегда открыто для мощи внушения, и оно также полностью контролирует все функции, ощущения и общее состояние организма. Все описанные здесь феномены показывают, что силой внушения можно вызвать любое аномальное состояние, и что как человек мыслит, так он и будет себя чувствовать. Подведем итоги. Первое. Постоянно напоминайте себе, что целительная мощь заключается в вашем собственном подсознании. Второе. Помните, что вера подобна зерну, посеянному в землю. Зерно дает всходы сообразно тому, от какого растения оно взято. Посейте в своем сознании идею, удобряйте и поливайте ее надеждой и уверенностью, и она даст всходы. Третье. Идея книги, изобретение, игры, которую вы придумали, в вашем сознании абсолютно реальна. поэтому вы можете верить, что идея уже реализовалась. Верьте в реальность своей идеи, плана, изобретения. Если вы крепко верите, то все сбудется наяву. Четвертое. Молясь за другого человека, знайте, что ваше молчаливое внутреннее осознание целостности, красоты и совершенства способно изменить негативные паттерны подсознания другого человека и принести чудесные результаты. Пятое. Чудесные исцеления в разных святилищах, все эти истории, о которых вы слышите, сводятся к одному и тому же. Крепкой истовой вере, действующей на подсознание и выпускающей на волю скрытое целительное могущество. Шестое. Любая болезнь коренится в сознании больного. Ничто не возникнет в теле, пока в сознании не появится соответствующий ментальный паттерн. Седьмое. Симптомы практически любой болезни можно внушить человеку посредством гипнотического внушения. Это доказывает, какой мощью обладает человеческая мысль. Восьмое. Существует лишь один исцеляющий процесс, и имя ему вера. Есть лишь одна исцеляющая сила, и имя ей подсознание человека. Девятое. Неважно, каков объект веры, истинный он или ложный, вы все равно получите результаты. Ваше подсознание отзовется на мысль в вашем рассудке. Воспринимайте веру как способ мышления, это даст благие плоды.